Глава 11. Мэтью. Мэтью крайне сложно было довериться кому-то, особенно после того, как он стал котом и даже не понял, как это случилось. Просто белое пятно в памяти, вместо воспоминаний про тот день. Мэтью проснулся в лесу, в какой-то пещере, а рядом была мать, в красивых и дорогих одеждах. Она с ужасом смотрела на него, а затем спросила, что произошло, и почему он кот? И на это у Мэтью не было никаких ответов. Он посмотрел на свое отражение в озере неподалеку от пещеры и увидел лишь кота с трехцветной окраской вместо своего привычного лица. Мать сказала, что в замке произошел переворот, и короля Белиора Эстера свергли, а сам Мэтью забрался к ней в покое в таком обличии и сказал, что им пора бежать, иначе ее убьют. Все же кота сложнее поймать. Больше дороги им в замок не было. Тем более не после того, что произошло с Мэтью. Он даже в человека не мог обратиться. Потребовалось некоторое время, чтоб он в своем кошачьем обличье мог пользоваться хотя бы магией. Благодаря богине Эуне его резерва хватило надолго. Но он все еще был котом. К слову о богине. Ее влияние будто исчезло. Это заметила даже мать Мэтью. Она все еще была сильна, как маг, но уже что-то было не так. Мэтью дернулся, стоило ему выйти из покоев. Пол заскрипел. Он осмотрел обгорелые стены. Раньше сам замок такого бы не оставил, а сейчас ничего не восстанавливается. Король Эдуард не мог поддерживать магию замка. Мэтью осмотрелся по сторонам. Легкий цветочный запах кружил голову. Так пахло от Леры. Приятный запах. Чем больше он находился рядом с этой девушкой, тем сильнее росла в нем уверенность, что он зря втянул ее во все это. Хотя поначалу нужно было ее просто использовать. В этом мире у Леры не было никого, кто мог бы за нее заступиться. За ней не стояла семья аристократов, которые могли бы все королю рассказать, и тогда вся идея Мэтью просто была бы бессмысленной. Да при других обстоятельствах сам Мэтью не взглянул бы на нее. Но не сейчас. Сейчас он видел, какая она, как она хотела спасти своего брата от обычной болезни, которую самый обычный маг мог решить щелчком пальца. Вот только мир у Леры такой. Там слишком долго и сложно лечили подобные недуги. Лера же согласилась на условия Мэтью и отправилась на отбор невест. Вот только с передачей медальона королю одни трудности. Медальон надо подкинуть, спрятать, а не на виду у других отдавать королю. Благо, что Лера это поняла. Она не была дурой. Это Мэтью тоже понял. Но рассказывать ей все он пока не собирался. Рано. Может быть, когда все получится, только тогда. Он помотал головой из стороны в сторону. Эрика попросила его найти Делли или хотя бы узнать, что с ней произошло. Раз Мэтью пока не мог присматривать за Лерой, то он хотя бы выполнит просьбу своей подопечной. Тем более у Леры есть божественная магия, которая даже для Мэтью стала сюрпризом. То есть он зря напрягался тогда, в первый день отбора. Но ничего. Зато теперь стало понятно, что Лера непростая девушка, а если все получится, то можно и задуматься над тем, как ее магию развить. А еще она приятно пахла. Мэтью вновь мотнул головой. «Хватит!» — прошипел себе под нос. Ночью он опять ляжет рядом с Лерой. Казалось, что рядом с ней он хоть ненадолго обращался в человека, только сам пока не мог понять, это было взаправду или ему снилось. В саду, когда Лера выпала из окна, Мэтью точно стал человеком и поймал ее. Значит, это не было иллюзией. «Она опять попросила бумагу!» — раздался визгливый голос за углом. «И что ты ей сказала?» — послышался второй, ехидный. Мэтью вмиг напрягся. Шерсть встала дыбом. Он плохо знал этих магичек. Видимо, это пришедшие с королем Эдуардом. «Вот еще! Буду я ей бумагу таскать! Совсем уже эти аристократы заелись!» «Ну ты смотри, она может стать нашей будущей королевой», — ответила вторая. Мэтью скользнул под тумбочку. Разговор был не особо интересным, но ему нужно было спуститься в темницу, а проход как раз находился там, где стояли эти двое. В самой темнице будет уже полегче. Там сверху были ниши антресоли, по которым он мог бы пробраться. И тут раздался смех. «Какая же наивность!» — продолжила первая, говорившая про бумагу. «Хотя король говорил, что Боржа — неплохая семья, которую стоило бы держать при себе». «Это точно. Но давай будем откровенны. Другим семьям может не понравиться, если что-то пойдет не так». «Король Эдуард под силой богини Эуны», — продолжила первая. «Против него никто не пойдет. Тем более есть мы, высшие маги». Мэтью вмиг напрягся. Стало излишне неприятно. По телу скользнул холод. И не от слов про высших магов. Эти магички, пришедшие с Эдуардом, были о себе слишком высокого мнения. «Это да, она его благословила». «У бывшего короля Белиора и шанса не было», — ответила вторая. «Тем более, когда Эдуард нашел способ снять благословение богини с короля Белиора». Мэтью замер. «Что значит «нашел способ снять благословение»? Это же невозможно». «Да ты шутишь?» — возмутилась первая. «А ты будто не поняла. Богиня Эуна любила короля Белиора. Естественно, она его благословила. Король Эдуард не взошел бы на трон, если б не нашел способ снять ее благословение. Это мне еще отец рассказывал. Есть у короля Эдуарда один артефакт. Он же говорил, что богиня его сама благословила перед боем». «Нет», — задумчиво послышалось со стороны второй. «Ему пришлось снять благословение богини с Белиора перед боем. То-то быстро он победил. Бывший король слаб без силы богини». Мэтью дернул ушами, и тут раздалась едва слышная трель. «Ладно, пошли. Король зовет в зал». Мэтью заполз ближе к стене и отвернулся. Одно, что он понял, будучи котом, у него в темноте светились глаза, а ему такого не нужно было. С артефактом, который помог королю Эдуарду взойти на трон, он разберется потом. Мимо тумбочки прошелестели платья. Мэтью подождал несколько секунд и выскользнул из своего укрытия. Собственно, прелесть такого маленького тела была в том, что это позволяло ему попадать в труднодоступные места. В темнице было сыро и пахло плесенью. Мэтью запрыгнул на антресоль, проложенную под потолком, и направился вглубь темницы. Благо, ее никто не запирал. Он прошел дальше, пока не услышал тихие всхлипы. Король мог спокойно бросить в темницу ученицу Эрике. Почему бы нет? От этого короля можно было чего угодно ожидать. Вот только того, что предстало перед Мэтью, когда он свернул за угол, он точно не ожидал. Даже для него открывшееся было за гранью.